Глава 17. Совет Гарада. Продолжение. Нет, устроить допрос ему не дали, хотя такое желание товарищем Фунесом Элларига было довольно явно выражено. «Слава Создателю, председатель Совета тоже обладает некоторыми правами», заявил председатель Совета Гойзи Очо. Он был на несколько лет старше Савьена Румары, принадлежал к оранжевой расе сил гурдов и воевал в последней войне на стороне Западной коалиции. Был фронтовым разведчиком, трижды горел в боевых машинах и окончание войны встретил в госпитале. После войны пошел в политику и довольно быстро продвинулся, благодаря не только умению лавировать и учитывать, казалось бы, противоположные мнения, но и стоять до конца, когда нужно. Как раз сейчас такой момент и настал. «Так что я воспользуюсь своими правами и отклоню ваши притязания, товарищ Элларига. Давайте не будем трогать этого маленького плазмоида. Он – ребенок. Причем ребенок еще довольно маленький. Достаточно уже того, что он присутствует на этом заседании». «Скажите, а откуда нам известно, что он ребенок?» – не успокаивался Элларига. «Может быть, он только притворяется таковым. Откуда мы вообще знаем, что у плазмоидов бывают дети? Может быть, они сразу появляются на свет взрослыми?» Председатель наградил Элларига снисходительно усталым взглядом. «Сразу взрослыми рождаются только одноклеточные и роботы, управляемые искусственным интеллектом», ответил Гойзи Очо. «Да и то можно поспорить на сей счет в свете последних данных науки. Однако спорить не будем, времени нет. Кому интересно, сам найдет всю необходимую информацию. Что касается притворства, даже если предположить, что наши эксперты, которые уже общались с малышом, общались и не разглядели в нем умелого притворщика, то позвольте задать встречный вопрос. С какой целью он притворяется?» «Ну как же? Разве плазмоиды не уничтожили трех наших? Очевидно, что они настроены враждебно. Значит, могли заслать к нам шпиона и замаскировать его под ребенка. Например. Откуда они знают, как ведут себя дети, если предположить, что плазмоиды рождаются взрослыми? Ну, подсмотрели где-нибудь? У тех же землян. То есть, по-вашему, плазмоиды способны к межпланетным путешествиям? Почему нет? Добрались же они до Калиста. Хорошо, предположим. Давайте рассуждать дальше в рамках вашей логики. Плазмоиды, убив трех наших, по сути, начали с нами войну. Что делают во время войны с теми, кого подозревают в шпионаже?» Тишина в зале. Молчал и Элларига. «Я вам напомню», — продолжил старый фронтовой разведчик. «Их расстреливают. Вы предлагаете расстрелять малыша?» Тишина в зале сгустилась и обрела вес. «Ладно», — неохотно сказал Элларига. «Со шпионом я, пожалуй, перегнул палку. Но все равно этого малыша нужно держать под неусыпным контролем». «Не беспокойтесь», — подал я реплику. «Он все время со мной, и я его контролирую». «Это как раз меня и беспокоит», — повернулся в мою сторону Элларига. «По моему мнению, вы и сами нуждаетесь в контроле. Куда уж вам кого-то другого контролировать, да еще и не своего вида». «Обоснуйте», — сказал председатель. «Разумеется, обосную». Товарищ Фунес Элларига сегодня явно был в ударе. «Давайте посмотрим на действия землянина Сергея Ермолова, которого, я полагаю, точно так же можно считать и горацем Кимраром Гели. Чем занялся Кимрар Гели, оказавшись на земле в теле подростка? Демонстрировал всем и каждому свои, с точки зрения обычного землянина, сверхъестественные возможности. Создал гравигенератор, совершив ради этого несколько серьезных преступлений против местных законов, став даже соучастником убийства. Не просто создал, а передал его руководству страны, в которой оказался. Кроме этого, передал еще несколько наших технологий, до которых землянам было еще расти и расти. Далее. Раскрыл землянам местонахождение Гарада. Активно вмешивался во взаимоотношения ведущих земных государств, напрямую корректируя политические процессы. Больше того, оказывал прямое влияние на руководителей этих государств, пользуясь своими уникальными для землян способностями. Кем он себя возомнил? Напомню, Кимрар Гели, инженер-пилот нуль звездолета «Горное эхо», и был хорошо знаком с инструкцией, разработанной специально для встречи с инопланетной цивилизацией. Там четко сказано, что нельзя допускать никакой отсебятины и быть определенно осторожным, если в техническом отношении оная цивилизация будет отставать от городской. Ни о какой передаче технологий и уж тем более ни о каком вмешательстве в политические процессы и речи быть не может. Однако, товарищ Кимрар Гели поступил ровно наоборот. Но и этого ему показалось мало. Оратор сделал паузу, чтобы попить воды. Зал изумленно молчал. Так молчат, когда слушают окончательно взорвавшегося человека. Молчат и ждут, что еще он скажет, до каких пределов дойдет в своих абсурдных речах. И товарищ Фунес Элорига оправдал ожидания в полной мере. «Я имею в виду захват нуль звездолета «Горное эхо» тремя землянами. Все трое здесь, перед нами. У них не было на это ни малейших полномочий. Да, мне могут возразить, что они спасали экипаж, который лег в анабиоз. Но давайте представим себе ситуацию, что земляне остались бы на Земле и не отправили на Луну свою примитивную экспедицию. Что бы произошло дальше?» «Кому вы адресуете этот вопрос?» — ровным голосом осведомился председатель. «К Бэри Зулека, командиру «Горного эха». «Отвечайте, Бэрис», — сказал председатель. Бэрис Лека снова поднялся со своего места. «Нелегко тебе сегодня приходится», — подумал я. «Впрочем, не только тебе». «В этом случае анабиозные камеры в положенный срок отключились бы автоматически», — сообщил командир. «Даже без участия искусственного интеллекта?» — спросил Илорига. «Даже без участия искусственного интеллекта», — подтвердил Бэрис. «И экипаж вышел бы из анабиоза?» «Да». «Вышел бы абсолютно здоровым», — сказал Элорига. «Напомню, что наши медики ничего ни у кого не нашли, ни малейших признаков какой-либо болезни или патологии. Садитесь, товарищ Лека». Командир «Горного эха» сел. «Экипаж вышел бы из анабиоза и продолжил выполнять задание», — сказал Элорига. «Починил бы дальнюю связь, космокатер, обнаружил бы малыша на борту, решил, что с ним делать. В общем, все бы шло по плану. Относительно, но все-таки. Однако вмешались земляне и лично Сергей Ермолов». «Прошу прощения», — снова поднялся Бэрис Лека. «Надеюсь, все посмотрели запись моего обращения к Кимрару Гели перед тем, как мы легли в анабиоз. Если нет, можно включить, товарищ председатель?» «Уверен, не помешает», — сказал Гойзи Очу. «Включите запись». На экране возник Бэрис Лека. «Здравствуй, Кимрар», — сказал он. «Если ты это смотришь, значит, добрался до «Горного эха», и наши печальные обстоятельства тебе известны». Это был верный ход. Наверняка не все члены совета посмотрели запись. Что делать? Человек не всегда бывает дисциплинирован, даже если он Силгурд. Тем же, кто видел, явно не помешает посмотреть еще раз. В отличие от сегодняшнего заседания, в этой записи Бэрис Лека был весьма убедителен. «Я не знаю, кто умрет завтра или через минуту, и не хочу рисковать. Поэтому надежда только на тебя. Ты инженер-пилот «Горного эха», прошел полную подготовку, и я помню, что и навыки навигатора у тебя на приличном уровне. Во всяком случае, достаточном, чтобы вернуть «Горное эхо» домой. Сделай это. А там пусть медики займутся нами вплотную. Верни нас домой, Кимрар. Прошу. Больше некому. Конец связи. Надеюсь, скоро увидимся». Бэрис Лека устало улыбнулся, махнул на прощание рукой, и на этом запись кончилась. «Прямая просьба командира корабля», — констатировал председатель Гойзи Очу. «Думаю, обсуждать здесь нечего. Давайте дадим слово нашим дорогим гостям, землянам. Пора их услышать». «Но я еще не все сказал», — возразил Фунес Элорига. Сегодня он явно был в ударе. «Думаю, ГСБ должна немедленно заняться расследованием итогов экспедиции «Горного эха», по результатам которого специально созданная комиссия совета решит, что нам делать дальше и как поступить». Примечание от автора. ГСБ. Городская служба безопасности. Конец примечания. «Лично я считаю, и высказывал это мнение не раз, что нужно немедленно вводить строжайшие ограничения на контакты с Землей. Ни о какой передаче знаний и технологий и речи быть не может. Земляне разобщены, и не все там относятся к нам, как к друзьям. Нам еще не хватало вражеского космического флота у границ нашей системы, построенного с нашей же помощью. Пусть сначала решат свои внутренние противоречия, потом будем сотрудничать. Что касается наших дорогих гостей, то пусть они меня извинят, но им, вольно или невольно, стало известно о нас слишком много. Поэтому пусть остаются нашими гостями на неопределенное время. Пока мы не решим, что можно снова лететь в Солнечную систему и крайне осторожно, повторяю, крайне осторожно, начинать общение с землянами. Предлагаю вынести данные предложения на голосование. Да, чуть не забыл. Искусственный интеллект корабля, который подчинился Сергею Ермолову, должен быть, по моему мнению, коренным образом переформатирован и перепрограммирован. А возможно даже и уничтожен. Слишком много ошибок он наделал. «Теперь все?» – осведомился председатель. «На самом деле нет, но будем считать, что все. Самое главное я сказал». Элариго сел и с победным видом огляделся. «Да, я и впрямь давненько не был на Гораде и многое забыл. Оказывается, типы, подобные товарищу Элариго, не только присутствуют в Совете Гарада, но и набирают силу и влияние. Кимрар Гели не обращал особо внимания на таких, следуя городской пословице о Такхаре и обозе, почти в точности повторяющей земную. Собака лает, караван идет. Зря не обращал, как выясняется. «Очень хорошо», — сказал Гойзи Оча. «Слово предоставляется землянину Сергею Ермолову. Он же городец Кимрар Гели. Как ни фантастически это звучит». «Спасибо». Я поднялся. Постараюсь быть кратким, насколько это возможно, поскольку время – самый дорогой ресурс, который у нас всех имеется. Абсурдность обвинений уважаемого товарища Фунеса Элариго, на мой взгляд, очевидна. Тем не менее, для полной ясности остановлюсь на каждом. Первое. Нарушение законов страны, в которой я оказался. Прошу прощения за грубость, но какое дело уважаемому товарищу Элариго до этого? Он что, кушать спокойно не может, так переживает, чтобы кто-нибудь не нарушил законов в стране, находящейся на далекой планете за сотни световых лет от Гарада. Это даже не абсурдно, это просто смешно. Значит, власть упомянутой страны, которая, к слову, называется Союз Советских Социалистических Республик, это я просто напоминаю для тех, кто не знал или забыл. Смех в зале. И эта величайшая во всех смыслах страна, по сути, является единственным государством на Земле, которое живет и управляется по близким нам принципам, основываясь на социальной справедливости, свободе, равенстве, братстве и отсутствии эксплуатации человека человеком. Но об этом как-нибудь отдельно и в следующий раз. Так вот, повторю, власть этой, близкой нам во всех смыслах страны, абсолютно не волнует, что я там что-то нарушил. А уважаемого товарища Фунеса Элариго волнует. Причем волнует настолько, что он свое волнение выносит на Совет Гарада. Простите, товарищи, нам что, заняться больше нечем? Как разбирать вероятные правонарушения землянина Сергея Ермолова в его собственной стране? Я сделал паузу. Легкий одобрительный шум в зале. «Правильно!» – подал кто-то реплику с места. «Давай, Сережа, дальше!» И я дал. Опять же, к слову, с ее, советской власти, точки зрения, я все сделал исключительно правильно, за что награжден государственными наградами, в частности, золотой звездой Героя Советского Союза, что может быть приравнено к нашей высшей награде Герой Гарада. Снова шум в зале. Ага, впечатлил. Правильно заметил вчера Савьен Румара. Героев любят. Особенно женщины. Больше того, продолжал я, поймав кураж. Я все сделал правильно и с точки зрения властей второй великой страны на Земле. Некоторые считают ее первой, но спорить не стану. Соединенных Штатов Америки. С этой страной у Советского Союза были некоторые разногласия. Остались они и сегодня. Но мы уже их успешно преодолеваем и уверен, скоро преодолеем окончательно. В частности, благодаря и тем городским технологиям и знаниям, которые я передал. Вот здесь... Среди нас присутствует полномочный представитель этой страны. Ее, не побоюсь этого слова, герой, заслуженный астронавт и мой друг Юджин Сернан. Он может подтвердить мои слова. Юджин поднялся. «Здравствуйте, меня зовут Юджин Сернан», — сказал он. «Полностью подтверждаю слова Сергея. Перед тем, как мы ушли в ноль пространства, у нас был сеанс связи с Землей. На сеансе присутствовало высшее руководство Советского Союза и США. Общий наказ всем нам троим был таков – донести до городского народа и властей города, что ведущие страны Земли рады обрести братьев по разуму и крови и наладить с ними плодотворное сотрудничество. Вместе нас никому не одолеть, а кто знает, какие вызовы ждут нас в далеком космосе. Плазмоиды с Юпитера – яркое тому доказательство. Уверен, что совместно мы решим и все проблемы с ними и сумеем достойно ответить на любые новые вызовы. Извините, верительных грамот от наших правительств у нас нет, пришлось импровизировать на ходу. Но я говорю правду». Юджин сел на место, зал зааплодировал. «Наша берет», — подумал я, — «осталось дожать». «Уверен, большинство из уважаемых членов Совета Гарада не знает, поэтому скажу», — продолжил я. «Это напрямую относится к вопросу разобщенности землян. Когда около 30 городских лет назад на Земле случилась война, названная впоследствии Второй мировой, СССР и США объединились, чтобы вместе разбить страшного врага – фашистскую Германию, стремящуюся не просто к мировому господству, а прямому завоеванию всего мира. Только один факт – немецкие фашисты считали, что есть третьестепенные народы на Земле, которые недостойны жизни, а посему подлежат безжалостному уничтожению. В числе этих народов были и русские, народ, который образовал СССР и к которому принадлежу я, Сергей Ермолов. Так что слухи о нашей разобщенности сильно преувеличены. Ради высокой и достойной цели мы готовы объединиться. А что может быть выше и достойней дружбы и сотрудничества двух цивилизаций, далекие предки которых сидели у одних костров, вместе охотились и делали первые орудия труда? Кто знает, может быть, и одни и те же истории уже рассказывали друг другу. Мне кажется, уважаемый товарищ Фунес и Ларига забыл, поэтому я напомню. Мы, земляне и горацы, по сути, один народ. Во всяком случае, генетически мы идентичны. К тому же, делить нам совершенно нечего. У каждого из нас имеется своя прекрасная планета и своя замечательная звездная система, где есть все необходимое для жизни и развития на сотни и сотни лет вперед. Что до общего дела, которым мы могли бы заняться вместе, то оно тоже имеется. Это поиски той силы, которая миллионы лет назад нас разъединила. Не знаю, как вам, а лично мне кажется, что эта сила разумна, и очень хочется узнать, за каким чертом она это сделала, и не собирается ли она в недалеком будущем выкинуть еще какой-нибудь подобный номер. Не хотелось бы, если честно. Потому что я, как думаю, любой из здесь присутствующих, не любит, когда кто-то решает за него. Это в том числе относится к последнему вопросу, поднятому уважаемым товарищем Элларига. А именно, к вопросу нашего возможного задержания на Гараде на неопределенное время. Не побоюсь показаться нескромным и скажу: товарищи, мы вообще-то спасли и экипаж вместе с членами экспедиции, и сам нуль-звездолет «Горное эхо», рискуя жизнями, потому что это был билет в один конец. То есть случись что непредвиденное, и мы не смогли бы вернуться на Землю на том корабле, на котором прилетели на Луну. Элементарно не хватило бы топлива. Разговоры о том, что случилось, если бы мы не прилетели, и анабиозные камеры отключились бы в положенный срок автоматически. У нас в Советском Союзе говорят так: если бы докабы, то во рту бы выросли грибы, и был бы это не рот, а целый огород. Я постарался перевести по возможности точно, хотя в рифму и не вышло. Смех в зале. История не знает сослагательного наклонения, а победителей не судят. Однако, разумеется, решать вам. Судите, мы в вашей власти. Я сел. «Ну зачем же так?» — мягко сказал председатель Гойзи Очо. «Никакого суда, нормальное голосование. Вопросы готовы?» — обратился он к помощникам. «Да, выводите на экран». На экране вспыхнули вопросы. Первый. Согласны ли вы, что следует прекратить общение и сотрудничество с цивилизацией Земли до тех пор, пока земные страны и народы не преодолеют все свои внутренние разногласия? Второй. Согласны ли вы, что следует прекратить любые попытки связаться с цивилизацией плазмоидов на пятой планете от Солнца, Юпитере, а их представителя-малыша оставить на Гараде вечным пленником? Третий. Согласны ли вы, что следует начать расследование ГСБ о причинах, приведших к гибели трех членов экспедиции на горном Эхо? Четвертый. Согласны ли вы, что трое землян, Валерий Быковский, Юджин Сернан и Сергей Ермолов, рискуя жизнью, спасли экспедицию горного Эхо и достойны награды и скорейшего возвращения домой? «Прошу уважаемых членов Совета голосовать», — сказал председатель. Голосование началось.